Да здравствует наше общество инвалидов и все его законы, и все его достижения в жизнь. Продолжая наше исследование, мы столкнулись с удивительным явлением. Интуиция-то у всех есть, но работает по-разному. Подавляющему большинству интуиция приносит чаще всего вред. Такой вред врагу не пожелал бы. Среднестатистический человек ориентировочно 85% всех людей изначально является созидателем неудач на свою голову, а также гениальным творцом пустой жизни, фабрикой по производству приключений на свою. Эти граждане-перевариватели полностью, абсолютно зависят от окружающего мира. Это есть общество БЕ. И в это БЕ входит уйма самых разных персонажей, от бродяги до министра. Хотя министры обычно, ну нет, тоже бывают. И эти люди работают, действуют ради выживания, ради выживания, всего-навсего. Их постоянно преследует осознанный или неосознанный, большой или маленький страх, неуверенность в завтрашнем дне. Это синдром человека, который бредет ощупью, спотыкаясь без поводыря по незнакомым улицам. Этот человек куда-то идет, но что будет через шаг? Неизвестность. Ради преодоления страха неизвестности толпа выдумала свои законы, сочинила свои уставы, изобрела свои условности и ценности. И в этой толпе каждый копирует каждого. Одним словом, роботы из протоплазмы. Их морят голодом, как когда-то в Поволжье. Ежедневно отправляют миллионы людей на войну, как пушечное мясо. Потому что это, образно говоря, стадо микроорганизмов с навязанным со стороны точным знанием того, как надо и как не надо, кто враг и кто друг, что есть добро, что есть зло, что есть правда, что неправда, и куда надо стремиться, и так далее, и тому подобное. А все это знание, вся эта информация изготовлена такими же инвалидами-пятичувственниками и передается, вкладывается, втемяшивается будущим зомби в школах и в институтах. Эдакое вот, понимаете ли, голубчик вы мой посиневший, коловращение получается. Изготовление себе подобных и передача этого опыта себе подобным. Передача и изготовление. Изготовление и передача.